Ночь на 15 августа 2012 года. Таджикистан. Фанские горы. Аль-Плагерь Алаудин Вертикаль. Виктор Юринов. Дед. Просыпаюсь ночью. Внезапно, как от удара. Сажусь на кровати и несколько минут соображаю, что меня разбудило. В лагере тишина. Стены домиков прекрасно пропускают звук, если он есть. Может, Санечка пискнула? Нет, безмятежно сопит на расстеленном на полу матрасе. На кровать мы её класть боимся, высоковато всё-таки. Через несколько минут сон окончательно уходит, и я вдруг понимаю, мамы больше нет. Совсем. Мы с ней всегда чувствовали друг друга. Нет, это не телепатия, никакого чтения мыслей. Просто когда у одного из нас что-то случалось, второй начинал беспричинно нервничать. Заметили это и во время моих первых походов. Сначала грешили на совпадение, потом подумали, что настолько точных совпадений, да ещё в таких количествах, не бывает. Объяснений искать не стали, просто приняли как факт. Привыкли. Особенно после того, как я поднабрался опыта и стал крайне редко попадать в истории. Даже подзабылась эта наша способность. А теперь вспомнилась. Точнее, напомнила о себе жутким и тоскливым чувством безысходности. Всё, конец. Ничего не исправить. Уже через час или даже через 10 минут я буду убеждать себя, что это всё чушь, что мы с мамой это придумали, чтобы она не нервничала зря, что ничего не известно. Вот вернёмся домой. Это будет. Но сейчас я даже не понимаю. Я знаю точно, мамы больше нет. Всё кончено. Это осознание наваливается, как снежный ком, как лавина. Давит на грудь, не даёт вздохнуть, заставляя сгорбиться. Боль и онемение возникают в левом плече и начинают расползаться по телу, захватывая сердце. Автоматически беру тюбик из акета и пшикаю под язык. Боль постепенно уходит, остаётся опустошённость и знание. Страшно хочется курить. Я бросил почти год назад, когда впервые стало прихватывать сердце. Уже несколько месяцев даже тяги не чувствую. А сейчас? Как на третий день. Было бы что, закурил бы, но нету. И стрельнуть не у кого. В лагере курящие редкость. Мода сейчас такая. Наверное, хорошо. В столовой есть сигареты. Там типа ими торгуют. Именно типа. Покупателей на курево мало. Спортсмены. Просыпается Ира. Зажигает фонарик и подходит ко мне. Жена тоже меня чувствует. Обычно спит, как убитая, а вот как на меня навалилась. Что случилось? Говорит шёпотом, чтобы не разбудить Санечку. Надо бы промолчать, но у нас нет секретов друг от друга. Мама умерла. Ира охает и с ужасом смотрит на меня. Ты уверен? Уверен. К смерти нельзя привыкнуть. Можно привыкнуть к крови. Можно привыкнуть к трупам. Криком умирающих. Можно привыкнуть убивать, а к смерти вообще нельзя. Невозможно. Самый крутой и железный вояка или спасатель, прошедший огонь и воду, резавший как овец чехов и духов, или вытаскивавший трупы друзей из лавинных выносов, знающий всё и видевший всё, ломается, когда умирает очень дорогой, очень близкий человек. Нет, никто этого не видит. Сильные люди умеют держать себя в руках. В крайнем случае, они могут позволить себе спрятаться ото всех и немного повыть на луну. Или просто поплакать. Но это редко. Чаще всё в себе. А внутри? Когда умер отец, я месяц не улыбался. Потом научился. Вроде. Когда погиб Соловей, не было даже этого. Только больше курил и спирт глушил стаканами. Теперь не курю, пить тоже нельзя. Да и, судя по новостям из большого мира, скоро будет не до этого. Но со временем боль отступает, и человек становится прежним. Почти. Разница незаметна никому, включая его самого, но она есть. Мы все знаем, что не будем жить вечно. Пытаемся готовить себя к этим моментам. Иногда получается. Но когда они приходят, нельзя привыкнуть к смерти. Нельзя. Молчим. Жена гладит по плечу. Слова не нужны, они не помогут. Ничего не поможет. Смерть необратима. Мама. Первая жертва недоначавшейся войны или просто пришло время? Не знаю. И никогда не узнаю. Да и какая теперь разница? Случилось. Иди спать. А ты? Я тоже. 2 минуты. Ложусь обратно на кровать. Какая теперь разница? Наверное, никакой. Ира не уходит, сидит на краешке. Спасибо, родная, но маму не вернешь. А свою проблему я должен решить сам. И решу. К сожалению, не впервой. Просто нужно немного времени. 15 августа 2012 года. Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Санечка. Мама, а посему деда плачет? Что ты, Санечка, деда не плачет. Нет, плачет. У него просто слезок нет. Он мудли плачет. Посему, мама. Баба Саня умерла. Баба Саня холосая. А что такое умерла? Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Виктор Юринов. Дед. Утром первым делом иду в блок спасателей. Бехреддин черный. Он и так-то не слишком светлый, но сейчас... Ну как? Керихар, отвечает Старлей. Витя, спутник не берет, сети нет, а в мире Керихар. Всю ночь слушали. Душанбе говорила, совсем война. Россия, американцы, китайцы, все дерутся. В Москву передали, 7 боеголовок попало. Они что, свечку держали и считали? Про Самару не передавали и Новосибирск? Сина они держали. Передали, что передали, а что они знают, я тебе скажу. Самару не говорили, Новосибирск говорили. Туда тоже стреляли. Давно? 3 часа. А теперь Душанбе замолчала. Уже час молчит. А на других каналах? Не пробовал. Почему? Совсем дурной стал. Джамиль, лови во всем диапазоне. Даркусиана тагум. Сижу, размышляю. Хреновее не придумаешь. Даже если мое предчувствие дало сбой, маме не поможешь. Самару не пропустят. А еще Нижний, Ульяновск, Каскад, ГЭС. А если она и уцелеет, кто поможет? Это когда мы все уезжали ненадолго, можно было попросить соседей присмотреть. Теперь соседи забудут на второй день, если сами не убьют ради консервов, которыми у нее забит шкаф в прихожей. А пока туда доберешься, пройдет столько времени. Если еще доберешься. В Москве брат с семьей. Что с ним? Борька в Новосибе. Джамиль кого-то поймал и теперь громко кричит в микрофон, а в перерывах внимательно вслушивается в треск приемника. Бахреддин стоит рядом. Потом смачно сплевывает прямо на пол и выходит на улицу. Я за ним. Пиндец, Витя. Впервые слышу от него русский мат. Полный пиндец. Душанбе тоже нет. Санзоба виден ядерный гриб. Он выдает пару заковыристых фраз на родном языке и опять переходит на русский. Ну скажи, какая сука это сделала? Кому мы нужны нафуй? При этом голос спасателя ровен, глух и безжизненен. Мат, произнесенный этим голосом, звучит страшнее любого крика. Не помог Аллах. 7 детей. Мы же никому не угрожаем. Аскалаи керум газ. Кому это было надо? Джамиль. Мальчишка выбирается из бака и тупо шагает в сторону реки. Как марионетка. Нет, как зомби с вытекшими глазами. Просто переставляет ноги. Упирается в камень, обходит, идет дальше. Старлей догоняет его и с размаху отвешивает 2 мощнейшие оплеухи. Взгляд солдатика становится осмысленным. Потом он негромко что-то говорит по-таджикски. Бехреддин зло матерится, замахивается еще раз, но не бьет. Джамиль приходит в себя. «Извините». «Пей», – протягивает ему флягу со спиртом, предусмотрительно прихваченную из дома. Мальчик отхлебывает несколько глотков. Бахреддин берет у него сосуд, дожидается моего кивка. Надолго присасывается и возвращает мне полупустым. Прикладываясь чисто символически. Я прошел через это ночью. Пусть им земля будет пухом. А нам надо думать о живых. Пойдем к Руфине, надо решать, что делать. Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Владимир Пчеринцев. Шмель. Оружейные склады сумели вскрыть уже на утро. Батальонный замполит пытался было протестовать. Его возмущение вызвало то, что комбат приказал раздать оружие всем без исключения. кроме вовсе уж детей. Однако офицер по работе с личным составом, едва открыв рот, осекся, увидев хмурый взгляд майора. Теперь бывшие домохозяйки спешно проходили краткий курс по обращению с огнестрелом. Руководила там Влада Урусова. Пчелинцев, хоть и знал ее еще Лесниковой и даже не курсанткой, а школьницей, все равно не переставал удивляться женщине. Прямо копия чокнутого хохла. Ноль по фазе, как говорится. Что война, что обед. Лишь бы шума не было. Он даже у Андрея спросил, не было ли паники и визгов. Седьмой только криво улыбнулся и буркнул что-то про комплекс неполноценности, мучающий некого старшего сержанта и проистекающий из полной отмороженности любимой жены в некоторых вопросах. Комбат в ответ на странную фразу друга только хмыкнул. Его вторая половина до сих пор находилась в легкой прострации и по собственной воле была сейчас несменным дежурным в импровизированном детском саду. Аня оживлялась только при виде детей. Их много уцелело, намного больше, чем матерей. Больно кольнуло сердце. Не думать. Не думать. Балтийск, где его дети и бабушки гостили, цель неважная. Морпехов оттуда вывели, аэродромы далеко. Нет, никто на такую никудышку не позарится. Предпочтут сэкономить боеприпас. Привычная самоуспокоительная мантра помогла. Самую капельку. Ощущение близкой опасности не приходило. Конечно, вовсе не звенело тем напряжением, как перед войной. Майор сам себе удивился, когда заметил, что называет произошедшее войной. С большой буквы. Наверное, потому, что это точно стало последней. А может и нет. Человек такая сволочь, что всегда будет воевать, что бы там ни утверждали мертвые уже гуманисты Франции и прочих западных Европ. Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Виктор Юринов. Дед. Через полчаса спасатели уезжают. Оставляют нам рацию, все запасы жратвы и снаряжения и уходят на Ниве. У них может получиться найти своих. Это нам слишком далеко ехать. До Душанбе меньше 4 верст. Обычный водитель доходит часов за 8. Бахреддин намного быстрее. Хотя, как будет сейчас, кто знает. Извини, Витя, пойми меня. Давай, гони, у тебя есть шанс. Проводив их, сажусь на рацию. Бестолку гоняя 130-ку по всем диапазонам. Если кто и ловится, то ничего нового сообщить не может. К полудню появляется Олег. Вместе с Лёшкой и обеими группами клиентов. Олегова группа вымотана насмерть. Похоже, бежали без единого привала. Да и время впечатляет. Но не до того. Отдыхать не собирается, сбрасывают рюкзаки и сразу ко мне. Рассказывая новости. Не знаю, сообщил ли им что-нибудь новое, но вот они меня радуют. Боря мог выбраться. И не в пустыню, в команду. Пап, бабушка, я ничего не сумел придумать. Скрывать от Олега? Дети очень привязаны к маме. Не надо ничего придумывать. Уже не надо. Он верит сразу. Ждал. Понимал. Хоть бы Борчик ушел. Шмель не подведет. Как зовут того парня? Володя, кажется. Не суть. Что-то я опять расклеился. Надо собраться. Ладно, распаковывайтесь, отдыхайте, думайте, что делать. Через час обед, там и поговорим. Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Санечка. Папа, папа. Смотри, какие у меня камешки. Смотри, какие красивые. Мама говорила, ты не придёшь, только завтра. Красивые камешки, золотце. Сейчас папа разберется с делами и с тобой их посмотрит. Ладно? Ладно. И папа плачет. Как деда. Да что сегодня такое? Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Клиенты. Потап, Огневолк, Принц. Малыш. Что будем делать, майор? Как к себе добираться? А я знаю, Потап выругался. Ситуация хуже не придумаешь. Застряли на краю земли. До дома 4000 верст, поезда не ходят, самолеты не летают. Нет, про транспорт никто не говорил, но и так понятно. Власти нигде никакой. Соответственно, везде и всюду появятся банды. Не сегодня, так завтра. Скорее всего, первые уже появились. Как подснежники. Не цветы в смысле, а трупы, вытаивающие под первыми лучами весеннего солнца. А если Потап правильно понимает местные порядки, то здесь они появятся в первую очередь. Не в горах, конечно, а в Таджикистане и соседних государствах, ибо здесь феодализм куда свежее, чем в той же России. И баи местные еще не забыли, что они баи, и курбаши с басмачами найдутся. То есть прорываться к своим придется с боями. А хороших бойцов четверо. Вот они все здесь и сидят. Стас, Женька и Жора. В бою малыш, огневолк и принц. И сам Потап, конечно. А на руках 7 человек собственной обузы. 3 семейных пары, Толовиков и Машка. Хотя в этой ситуации Машка, пожалуй, за бойца покатит. Только опыта маловато. В смысле, совсем нет. Ни транспорта, ни оружия. Транспорт, кстати, есть. И дадут, наверное, если попросить. А толку? Раздолбанные уазики – не броня. Пройти на нем до Новосиба по вражеской территории нереально. Короче, куда ни кинь, везде клин. «Не знаю», – повторил он. «Боюсь, надо тормозить здесь и осматриваться». «И что?» – вскипел огневолк. «Наши там неизвестно где и как, а мы тут прохлаждаться будем». «Женя, ты хочешь до своих добраться или геройски погибнуть на полпути? Это тебе не после подрыва по дороге скакать». «Мужики, спокойно. Малыш, как всегда, невозмутим и рассудителен. Наши уж миля. Вовка не крайний в деле, в обиду не даст. А у нас еще неизвестно, сколько пиджаков на руках. При всем уважении к альпинистам, они не солдаты. Бросят здесь и пусть подыхают? Не вариант. Против буду при всех раскладах». И гнется в его пальцах обрезок арматуры десятки, невидимо как попавшие ему в руки. «Ну, положим, альпинисты далеко не дети. И здесь, на своем поле». «Да, старшой, а они-то что собираются делать?» «Сами пока не знают. Виктор считает, надо какое-то время оставаться здесь. До прояснения обстановки. Ему, кстати, с нами по пути». «В смысле?» – удивляется принц. «Брат Олега тоже у шмеля должен быть». Но Олег, насколько я успел заметить, не обуза. Олег – нет. Хотя и его наверняка еще гонять и гонять. Виктор тоже ничего, возраст только. Ветеран боевой. Но у них обоих жены с собой и ребенок двухлетний. И их бабы далеко не Машка. По полигонам с детства не отирались. Да и не девчонки уже. Олега жену видел. Девчонка, кстати. А у Виктора кто? А помнишь, рассказывала, как гранату в институте метала? Когда ствол перевесил, и она болванку полковнику в лоб засандалила. Это она? Молодая же, лет 35. Ага, та самая. Сейчас 35. Под полтинник не хочешь? Сыну 27. Прикольно. Сопит огневолк и задумчиво трёт шрам от давнего ожога. Мужики, вы про что? Делать чего будем? Между прочим, здесь база наша есть, которая 201-я дивизия. Ревшан еще там служил, прапор десантный. Жор, помнишь такого? Как иначе? Рафика и забыть? Смеется принц. А где база, помнишь? В Душанбе. На окраине, но в Душанбе. Не по ним ли садили? И по-любому до них 400 верст. Хрен знает, но это же вариант. У них экипироваться можно. Нужен ты им как... «Не откажут, мы же тоже не крайние херы с бугра». «Значит так», — произнес Потап, оборвав бессмысленную дискуссию. «Звезды много, и ни о чем. Вечером сходим на собрание лагеря. Вроде как большая часть хочет спускаться. Поговорим, послушаем. Больше послушаем. А дальше прикинем, что делать. В общем, готовиться надо к рейду. Серьезно готовиться. Куда идти, успеем выбрать». Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Виктор Юринов, дед. Собрались в столовой. Только руководители групп, начальники сборов и инструктора. Не так мало народа оказалось в лагере после спуска всех групп. Не совсем так, не всех. Команды из Батханы и Парадиза появятся завтра. Там даже спуски только по пятеркам. Давид Лернер идет очередной сумасшедший траверс и появится не скоро. Где бродят 4 литовские группы, вообще никто не знает. Известны лишь примерные сроки их возвращения. Может, еще кто-нибудь шляется по окрестностям, но большинство здесь. Руфина Григорьевна начинает речь в лучших традициях партийных собраний. «Дорогие товарищи, мы собрались здесь, чтобы сообщить вам...» Сбивается, не так легко говорить подобные вещи. Предлагал ведь ей, что сам скажу. «Нет, я начальник лагеря, я обязана». Но Руфина есть Руфина. Железная женщина. Сбивается, но продолжает. Хотя и совсем в другом тоне. «Ребят, война началась ядерная. А вот эта задержка не по ее вине». Все вскочили, орут, галдят, никто никого не слушает. Как? Что? Почему? Срочно вниз. Делаю шаг вперед и что есть мочи ору. «Молчать!» Разом перекрывая весь этот гвалт. Шарахнул бы в потолок, так не из чего. Не страшно, громким голосом меня Бог не обделил. Заткнулись. Не отдаю больше Руфине инициативу. Не дорегали. Сели все. Вы инструктора или детский сад для умственно отсталых? Сели, теперь слушайте. Началась война, та самая, которой все боялись. В одном из худших вариантов. Каждую фразу произношу, как будто гвоздь заколачиваю. Точной информации у нас нет. Связь плохая. Бомбили Москву, Питер, Ебург, Новосиб. Думаю, что еще куча городов. Прилетело даже в Душанбе. Вот пока и все, что известно. Тихо, дальше слушайте. Потом будете говорить. И по одному. Вариантов у нас два. Первый – идти. Куда – понятно. Думая, что поезда и самолеты отменены все. Душанбе нет. Есть ли Худжанд, Самарканд и Ташкент, мы не знаем. Какая разница, перебивает меня высокий сутуловатый парень. Москвич, кажется, надо выбираться вниз. Наймем машины, выберемся в Россию, а там разберемся. У нас там родные, семьи. Совсем дурак, вкрадчиво спрашивает его Акрам, лагерный сторож. Рабом Набай хочешь, да? Почему рабом? Рахдар убит, Сардор убит. Каждый бай сам себе баши. Другой баши стреляй, чужак, брабы бери. Опять перехватываю инициативу. Акрам прав. Через день, максимум два, Таджикистан превратится в скопище разнокалиберных банд. И начнется война всех со всеми. Захватывать рабов, думаю, уже начали. А у нас даже оружия нет. Да и с оружием. У кого из вас нормальная боевая подготовка? Тут и оно, что ни одного человека. Но ведь все там. Ох, Людка, всегда считал, что руководство не женское дело и никакого полового экстремизма. Женщина может прекрасно руководить. Однако в экстремальной ситуации она теряется, потому что природой так положено. Выкручиваться из задницы – мужская прерогатива. Но что имеем, то имеем. Опять включается Руфина. «Ребята», – мягко вставляет она, – «вы не поняли, война везде». Это в Таджикистане взорвалось только в Душанбе. В России очень плохо. Все крупные города погибли. Тишина. До народа доходит. Не сразу, но доходит. «Вы хотите сказать?» – шепчет Людка. Смотрит не на Руфину, на меня. Женщина всегда ищет поддержку у мужика. Я и озвучиваю. «Именно. Большинство наших родных уже нет в живых. А тех, кому повезло выбраться, неизвестно где искать». Володя Потапов выжидает ровно столько, чтобы присутствующие немного переварили мои слова, и спрашивает. «Какой второй вариант?» «Остаться в лагере. Устраивать здесь жизнь. Выждать, пока все внизу устаканится. Потом смотреть по ситуации. Надеяться на лучшее, но рассчитывать на годы. Пережидаю шум и продолжаю. Сейчас предлагаю всем разойтись по своим группам. Объяснить людям ситуацию. Подумать. А утром опять соберемся и будем решать. Нет возражений. Возражений нет. Все слишком ошарашены и подавлены. Ничего, к утру возьмут себя в руки. Люди разные, но слабаков здесь нет. Не та порода». Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Санечка. «Деда, посему ты сердитый? Смотри, какие камешки красивые». «Санечка, ты поиграй немножко с камушками, ладно? Деду надо срочно одно дело сделать, а потом он с тобой поиграет, хорошо?» «Холосо. Почему все такие сердитые? Я плохого не делала. Мама сказала, солнышко доброе, камушки красивые, бабочка полетела. А все такие сердитые». Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Борис Юринов. Мир рухнул в одночасье. Боря просто не понимал, что происходит. Он надеялся, что будет время хотя бы осмотреться после прибытия туда, куда привезет Андрей. Времени не оказалось. Пока женщины с кем-то встречались, какой-то пробегавший мимо не то солдат, не то офицер буркнул им с водителем: «Помогите там!» и махнул рукой в сторону ближних развалин. Что оставалось делать? Не стоять же столбом, когда вокруг такое творится. Борис был одернулся как был, в полном цивиле, но Ваня, водитель, остановил и выдал какую-то камуфлированную робу и штаны. Размер был великоват. Боря натянул все это поверх своей одежды и побежал туда, куда сказал тот военный. Дальнейшее вспоминалось с трудом. Разгребались завалы, голыми руками растаскивали обломки плит и кирпичи, вытаскивали из-под них людей, мертвых и живых. Мертвых складывали отдельно, живых на носилки и бегом тащили к покосившемуся строению, в котором отчаянно матерился пожилой же военный в очках и со скальпелем, весь забрызганной кровью. Наверное, все же не своей. Пару раз кто-то наливал что-то крепкое и всовывал в руку кружку. Боря, первый раз в жизни прикоснувшись к спиртному в Кунге, несколько часов назад, пил, не понимая, что пьет и зачем. Сознание отстранилось от происходящего. Тело работало само, а мозг норовил сорваться, покинуть череп и бежать в неведомые дали. Основной задачей стало не дать ему это сделать. Боря удерживал сбутовавшееся серое вещество в повиновении старой привычной мантры: «Надо, надо, надо». Потом его нашла Влада, страшно удивившаяся тому, где нашла. Накричала на какого-то мужика и уволокла устраиваться. Накрыла ночью. Олегов звонок, мысли о бабушке, душный Кунг, воющая Анна, развалины, трупы, раненые, кровь. Все смешалось, объединилось и ударило, выливаясь в хриплый вой, рвущийся из сожженного спиртом горла и текущую по щекам влагу. Боря, глотая слезы, уткнулся лицом в мешок с вещами, заменявший подушку, и уснул. Физическая усталость оказалась сильнее стресса. Утром было уже лучше. Видимо, за время сна мозг, решив пока остаться в черепе, сумел переварить и события, и истерику. Да и не хватало времени думать. Утром, уже после завтрака, все неожиданно засуетились. Влада, пробегавшая мимо, вручила маленький, очень плоский пистолет и сказала следить за детьми, потому как больше некому. Боря вытирал сопли, водил на горшок, рассказывал сказки. Плакали что дети, что женщины. Сейчас Боря сосредоточенно крутил в руках пистолет, пытаясь понять, как пользоваться этой штукой. Ствол и курок – понятно. За это дергаешь, отсюда летит. Или у пистолета не ствол, а курок, а что-то другое. Неважно, летит из этой вот дырочки, когда дергаешь за эту вот загогулину. По крайней мере, Влада именно на нее показала. Да и в фильмах вроде бы именно так. На всякий случай Боря старался опасную дырочку направлять в землю. А остальное? А как его заряжать? И какой-то предохранитель где-то есть. Вроде читал, что оружие иногда чистить надо. Спросить кого-то он стеснялся. Выручил Русал. Ближе к вечеру. Подошел и все показал и рассказал. Сначала пытался нормально, но потом, разозлившись на полное непонимание, перешел на русский армейско-строительный, выдав огромное количество мата в адрес интеллигентов, которые элементарных вещей не знают, но в шляпе ходят, кони шахматные. Боря столько ругани не слышал за всю свою жизнь, а уж свой адрес. Собственно, на него ругались матом лишь однажды, когда прицепилась какая-то шпана в парке. Ну тогда он был с Олегом, а тот хорошо умел обращаться с подобными типами. Мысли перескочили на брата и дальше к родителям. Еще вчера пришедшее понимание конечной цели формировалось в полный план. Подготовиться до уровня, когда он сможет передвигаться по миру и идти в Таджикистан. Искать семью. И самый первый ход – вот этот пистолет. ПСМ, как его Андрей назвал. Боря вздохнул и в очередной раз начал разбирать оружие.